Это подействовало, народ начал собираться на необыкновенное шоу, а бандиты не могли предпринять никаких действий. У Тисона получилось устроить шоу одного актера, не зря я потратил много времени, чтобы объяснить, что такое стендап. Начали подходить люди из других площадей, а именно с тех, где распространяла слухи бабуля. Наемники не могли меня найти в этой толпе, поэтому покорно выискивали и выжидали, к чему же приведет данное шоу. Злат и дедуля не стали дожидаться конца, хотя им очень нравилось, что вещал Тисон. Злат даже смеялся, пока они шли в здание совета. Командир, что встретился на пути Злата, отступил на шаг в сторону, чтобы дать ему пройти. Он не был глупым и не стал его останавливать, но осмелился произнести: «Когда Злат подошел достаточно близко, зачем вы ему помогаете?» «Кому?» – оглядываясь по сторонам, озадаченно произнес Злат. «Не придуривайся, я знаю, что он где-то тут. Ну так иди и поищи, раз такой умный». В нужные моменты суровость Злата могла любого довести до инфаркта, может получится найти, а сейчас отстань, как можешь заметить, со мной его нет. Капитан не стал ему больше ничего говорить, пытаясь понять наш план действий. Злат вместе с отцом двинулись внутрь здания совета, здесь начиналась партия Банвера. Мы предполагали, что раз меня хотят поймать все, кому не лень, то люди из государственных служб в стороне не останутся. Банвер выполнил свою задачу на отлично, начав возмущаться в холле и собирая на выступление всех работников. Что такое забастовка и революция, Банвер усвоил сразу и даже не просил советов в отличие от Тисона. Он, агитировав за то, что и так всех не устраивало, ему нужно было сделать так, чтобы Злат мог найти выход на крышу и проникнуть туда без проблем. А тем временем, Ребекка, смотря с крыши четырехэтажного здания вниз, продолжала сомневаться в последней части плана. «Ди, что-то мне подсказывает». «Ребекка», я взял ее руку и постарался уверить в то, что все должно получиться. «Перестань, все будет хорошо, а за карты не волнуйся, возмещу из своей колоды». Попытки успокоить ее не увенчались успехом, но она согласилась закончить план, останавливаться было нельзя. Я разминался на крыше здания на краю города. Это здание мы выбрали неспроста, ведь именно было расположено рядом с башней высотой примерно в 8 этажей и идеально подходило по радиусу действий порталов. «Ди, я переживаю, а вдруг ты не все правильно просчитал? После такого удара тебя ни одна магия не спасет. Ох, вот бы встретить тебя в следующей жизни, Ребекка, и вновь услышать твой певчий голос. Ребекка, сейчас каждый член нашей группы выполнил свою часть, в данный момент настал твой черед. Когда мы пожали руки, то отмели все сомнения, зачем же сейчас возвращаться к ним. Посмотри на часах, уже без 9:05. Зная Злата, ответь, если у них что-то пошло не так, остановится ли он? Правильно, нет, он все равно окажется на крыше. Хочешь пустить их старания по ветру, из-за необходимости проявить грубость к ней? У меня сердце разрывалось. Нет, я просто переживаю. Забота Ребекки ранила сильнее, чем обычно. Казалось, я был недостоин ее переживаний. Ди, пойми, никто так никогда не делал. Как ты вообще додумался использовать магию подобным образом? Я был настроен слишком уж решительно, видел в одной игре в прошлом мире. Все, хватит, время начинать. Ребекка хотела было еще что-то сказать, но смогла справиться с волнением, и глядя на мое безумство, она достала пачку карт. Готов? Поехали. Стоя на крыше четырехэтажного здания, Ребекка достала из колоды 4 карты. Все они были значения 7, чтобы порталы открывались достаточно широкими, а я мог в них попасть. Магия порталов была проста. Ребекка объясняла ее так: смотришь на точку, сосредотачиваешься и как только почувствовал колебания, хватаешь и задействуешь их. Со времен это становится простым занятием. Точно так же и со выходом. Сосредотачиваешься на второй точке и вот прошу, портал считается завершенным. Первый портал открылся на дороге под зданием, на крыше которого я уже был разогрет. Выход из портала она разместила в метрах 100 над землей. Как только мы убедились, что Ребекка их контролирует, она начала открывать второй вход рядом с первым. Задача ее была проста – открыть подряд 4 входа на земле и 3 в воздухе над ними, а вот четвертый ей нужно было открыть на самой верхней точке башни, так чтобы выход смотрел на здание совета. Мы не зря выбрали именно это место, тут было мало людей и еще меньше наемников. Так много порталов сложно контролировать, если тебе кто-то захочет помешать, а в правилах города был закон, запрещающий открывать порталы в центре города, но в правилах не было закона, запрещающего прилетать в город из портала. Прицеливаясь, я нырнул в первый портал. Любой бы на моем месте, наверное, бы прыгнул ногами вперед, но мои чувства самосохранения пропало напрочь. Было не страшно, совсем, но я из-за первого раза, было непонятно, что произойдет, и я рефлекторно закрыл глаза. Никаких особых ощущений я не испытывал. В прошлом мире, мы с пацанами однажды прыгали с парашютом. Летя в портал, я видел выход, а значит, мог сразу прицелиться. Была только одна проблема. Я считал, что моя скорость будет сохраняться при переходах, но при первом же переходе я почувствовал импульс от выхода. Это было похоже на то, что он будто выталкивал меня при переходе. Даже в этот момент я не беспокоился, хотя начал надеяться на то, что Злат высоко прыгает. При переходе из три портала я понял еще одну ошибку – ветер. Он бил по глазам с такой силой, что мне было сложно прицеливаться. Лишь слегка приоткрывая глаза, мне приходилось лететь инстинктивно. Третье допущение, которое выходит из первого. Каждый портал давал импульс ускорения от исходящей скорости, поэтому из башни я вылетел, как пробка. Я не мог насладиться видами или лицами людей, что стояли на площади с разинутыми ртами. Я даже не слышал ничего, кроме свиста ветра в ушах, зато думалось прекрасно. В следующий раз, нужно не забыть шлем с очками. Честно, это было неприятно, хват Злата и его мышцы сделали свое дело, оставив на нас пару синяков. Честно, Ди, считай, ты попал в категорию сумасшедших. Злата определенно возбудило то, что мы чисто сработали. Признаюсь, я и не думал, что мы сможем сработать настолько идеально. Пытаясь удержать пустой желудок при себе, я держался за плечо Злата и улыбался. Слыша его слова, я судорожно ответил: «Злат, спасибо, что поймал». Он рассмеялся и дружелюбно похлопал по спине. «Пойдем, Ди, судьба благосклонна к тебе». Его дружеское рукоприкладство чуть было не вывернуло меня наизнанку. Мы спустились внутрь и подошли к дверям, на которых была табличка «Зал для ритуалов». Рядом с ней уже сидело три молодых человека, два парня и одна девушка, а рядом с ними их родители. Они, заметив наше смелое шествие вперед, стали беспокоиться о своей очереди. Один из отцов встал, чтобы сделать нам замечание: «Простите, молодые люди, вообще-то». Злат со всей его дружелюбность выглядел внушительно и мог скорчить страшное лицо. Очень убедительное, страшное лицо, от которого вставший отец снова сел. Мы встали перед дверью, и Злат нервно заговорил: «Ди, все помнишь? Вход только по приглашению, нужно подождать, но не беспокойся, мы уже здесь, нас ничего больше не остановит». В ответ я лишь кивнул, слегка нервничая от неизвестности. «Что там, за дверью? Как это будет происходить? Какого все-таки триумфатора унаследую?» Успокоил меня добродушный и уже такой родной голос бабульки: «Все будет хорошо, Ди, мы тоже тут и будем рядом». Я повернул голову и заметил, как все, кто мне помогал, подходили к кабинету, но они были не одни. Очень угрюмые мужчины и женщины шли позади них, один из них даже решил поздороваться: «Мы тоже, пожалуй, посмотрим». На этом дверь открылась, и женский голос грозно позвал внутрь: «Предрасположенный». Глава 17. Ритуал. Зал для ритуала был похож на актовый зал в моей школе. Небольшая сцена и куча стульев, повернутых к ней. Повсюду висят флаги империи, какие-то портреты выдающихся людей, а посредине сцены – белая трибуна, похожая на одинокий фонтанчик. Женщина стояла за трибуной, приглашая меня присоединиться к ней с распростертыми руками. Так как коридор в центре зала был узким, мы шли колонной по одному. Злат, идя сзади меня, нашептывал: «Когда подойдешь к женщине, нужно будет представиться, а дальше она тебе поможет». Народ уходил в разные стороны из коридора, рассаживаясь по разным сторонам. Когда я вступил на сцену и обернулся, я заметил, что друзей у меня было немного. Бабуля и дедуля, как гордые опекуны, мило улыбались. Злат, что занимал два места, Ребекка не могла себе найти места, поэтому что-то шептала, донимая тем самым Тисона. Тот, в свою очередь, казалось, не обращал на нее внимания и, как я, оценивал соседнюю сторону. Сплошная черная туча, да, думаю, так можно было бы описать вторую половину зала. Все хмурые и злые от того, что их смогли перехитрить. Они ждали конца ритуала, чтобы после него завершить то, зачем их сюда послали. Когда мы составляли первый план, Тисон порекомендовал составить сразу еще один, ведь никто не гарантировал нам, что мы спокойно уйдем из города после ритуала. Женщина улыбнулась мне и сомкнула протянутые руки, предоставляя мне раскрытые ладони. Я подошел поближе и положил свои ладони на ее, женщина медленно потянула их, и я повиновался. Ее улыбка на лице не вызывала доверия, но я, сделав шаг, упер руки на трибуну. «Меня зовут Марианина Встречающая, получившая свое имя от отца и фамилию от императора Владимира Великого». Где-то сзади я услышал заботливый шепот старшего брата. «Представься теперь ты», и грубые смешки после. «Меня зовут Ди», вообще ничего не понимая, произнес я. В ответ женщина слегка улыбнулась. «Здравствуй, предрасположенный». «Здравствуйте». Вновь злые смешки из зала, а женщина, махнув рукой, пригласила к нам молодого человека, в такой же белой мантии, как и она. Он подошел к нам и, присев на одно колено, протянул ей коробку. Она приняла ее и ловкими движениями вскрыла, предоставив вынуть содержимое мне. «Прошу, Ди, прими свою судьбу. Вытяни колоду из коробки. Слова знаешь?» Хотя она и пела свои предложения, мне она казалась двуличной. Слова я знал, Ребекка изрядно потрудилась, чтобы я выучил их на зубок. Я, пришедший из другого мира и взявший себе имя Ди, прошу благословения у судьбы. Я приму уготованную мне судьбу и силы, подаренные мне для исполнения возложенной на меня судьбы. Я, именуемый себя Ди, отрекаюсь от богов и их помощи, доверяя лишь самому себе и своему выбору. Прошу благословения и впредь считать меня судьбоносным. Женщина чуть ближе протянула колоду, позволяя мне вытащить ее. Я аккуратно схватил колоду и вытащил рубашкой вверх, которая была полностью белая, и положил ее на трибуну, между нами, с Марианной. Я, Марианина Встречающая, данным мне правом императора и святой церковью Ладрика, благословляю Ди на право принять судьбу и впредь считаться судьбоносным. Она достала из своей колоды карту «Колесо судьбы» и положила ее на трибуну рядом с моей будущей колодой. Я заметил это еще в тот момент, когда Ребекка начинала создавать порталы. Изображения на картах начинали шевелиться, когда их использовали, так и сейчас, колесо на ее карте начало шевелиться. Моя колода чуть приподнялась, каждая карта отделилась друг от друга, а потом начали крутиться и перемешиваться между собой. Заняло это немного времени, но я был поражен от танца карт и хотел бы наблюдать его дольше. Когда колода успокоилась и улеглась, колесо на карте рядом, да более знакомо, продолжало крутиться. Женщина вновь махнула рукой и, с другой стороны, вышел еще один молодой человек, держа в руках красивый клинок. Вновь церемонно отдав его женщине и столь же церемонно, я получил его от нее. Я без сомнений достал его из ножен и прислонил к своей ладони. Раздраженно из-за этого пафоса, произнося «Я, Ди, клянусь верности своей колоде», и капли крови окропили первую карту моей колоды. «Марианна», произнесла помпезная, «судьбоносный, Ди, открой же нам свою судьбу». Прям, как Банвер, когда проводил для нас с Ребеккой божественную дуэль. Я взялся за верхнюю карту и чуть приподнял ее. Во время моего обучения каждый мне рассказывал о своих эмоциях при поднятии карт. Рассказывали все разные. Например, на церемонии злата все слышали звуки барабанов, а колода светилась красным сиянием, когда он вытягивал триумфатора. Ребекка слышала пение птиц, у нее колода светилась голубым цветом. Тисон вообще рассказал, что никто и ничего не слышал звуков, но все почувствовали, как по их телам пронесся жар, потом они покрылись холодом. Некоторые рассказывали, что чувствовали, как ветер их обволакивает, и, конечно, покрывались потом. Даже Банвер, которому годков чуть меньше самого мира, помнил, как получал судьбу и что его основной судьбой был не повешенный или башня, а влюбленные. Потом, правда, пришлось выслушивать историю его любви. Мы все вместе долго обсуждали, что будет, если мой сон правдой первый мне должен выпасть триумфатор отшельника. Кто-то от кого-то слышал про серый, белый, зеленый цвет, а перечисляя звуки, они забывали, с чего начинали. Насчет шута так вообще никто ничего не знал. Поэтому, когда я слегка приподнял карту, то вообще ничего не понял. Пришлось даже развернуться, чтобы понять, кто осмелился в этом зале настолько по-сумасшедшему смеяться. Моему удивлению не было предела, когда я обернулся в зал, а все сидели с нервозными лицами и молчали. Смех разносился повсюду. Заливающийся смех свихнувшегося сумасшедшего заставлял меня ошарашенно смотреть по сторонам, чтобы понять, кто смеется. Но чье бы лицо не попадалось мне на глаза, оно не подавало признаков издевательского смеха. Я вновь посмотрел на карту, которая была у меня в руках, Я ее так и не перевернул. Заметив, что свечения от нее никакого не было, мне мгновенно пришла идея безопасного отхода из города. Взглянув на Мариану, я заметил, что она начала подавать признаки отвращения от того, что ритуал, кажется, проходил не по плану. «Что-то не так?» – спросил я, слегка напряженно. «Прошу прощения, предрасположенный Ди, но, видимо, колода не позволила вам стать судьбоносным. Осведомляющего сияния не произошло, а звуков или чувств я как проводящая ритуал не почувствовала». Она чуть помедлила и произнесла спокойное: «Мне жаль». Я застыл в положении и, не отпуская карту, начал рассуждать о случившемся. Именно тогда мне впервые ответил мой потусторонний голос. Он казался эхом из колодца, приглушенным, одновременно звонким и глухим. «Странно, я же слышал смех, неужели больше никто его не слышал?» «Нет, его больше никто не слышал». «Что? Кто это? Как это?» «Прекрати паниковать, молчи и не нервничай. Если ты не забыл, то толпа сзади тебя настроена агрессивно по отношению к тебе, а раз тут нет ни одного имперского стражника, значит, у них есть на это прямое разрешение, понимаешь? Ты можешь говорить помедленнее. Ты сейчас стоишь посреди здания совета, уткнувшись в белую колоду, как дурак. Попроси ее забрать, как утешительный приз. Это твоя настоящая колода, хотя если не прокатит, сделай что угодно, но забери хотя бы меня». «Тебя? Кто ты?» «Меня, я у тебя в руке, бестолочь». Я держал в руках карту, белой рубашкой вверх, но уже понимал, кто за ней скрывался. Положив карту обратно, я начал плакать, потом рыдать, а потом, припав на трибуну, совершил давно выученный фокус. Схватив губами верхнюю карту, я послал ее себе под рубаху и заодно скинул на пол, до сих пор вращающееся колесо Марианины. «Прошу, умоляю, может быть, еще раз, что я сделал не так? Я не хочу в армию, хочу быть судьбоносным». Подошли двое крепких мужчин и приподняли меня за руки, отдаляя от трибуны. Марианина смотрела на меня с жалостью, стараясь сохранять спокойствие, и дружеским голосом произнесла: «Все будет хорошо, Ди, и подобное бывает в наших жизнях, такова судьба, такова твоя новая роль. Прошу, ваша доброта и снисходительность должна меня понять. Я так мечтал об этом, позвольте хотя бы на память забрать ее, думаю, Тисон оценит мою актерскую игру». Я заметил ее пренебрежение ко мне, видимо, она неуважительно относилась к тем, кто не становился судьбоносным. Она взглянула на мою колоду, подняла верхнюю карту и, положив ее обратно, уходя, небрежно махнула рукой, позволяя мне забрать колоду. Я посмотрел на мужчин, что крепко держали меня за руки, и произнес: «Я сам уйду, вон там сидит мой куратор. Она проводит меня на регистрацию, позвольте лишь забрать ее, и я больше не доставлю проблем». Это сработало, они отпустили меня, а я смог подойти и забрать колоду под их пристальные взгляды. Ловким движением я отделил верхние две карты от основной колоды и сунул их в разные кармашки на поясе. Спускаясь с трибун, я заметил, как, смеясь в лицо Злату, прошел командир бандитов и вышел из зала. Все мои дорогие друзья сидели опечаленные. Достав из-под рубахи карту, чтобы сунуть ее в колоду, я вновь услышал голос: «Ха-ха, парень, а у тебя потрясающий актерский талант, браво». Он сразу же утих, стоило переложить карту в кармашек. Взяв всю колоду в руку, я первым делом вытащил все семерки и передавал их Ребекке: «Отрекаюсь от этих карт и передаю». Все смотрели на меня с грустью. Они старались пожалеть меня, ведь они думали, что я до сих пор считаю себя судьбоносным. Ребекка с легкой улыбкой взяла карты, чтобы поддержать меня: «Спасибо, Ди, я принимаю их». Но, как только она к ним притронулась, белая рубашка начала превращаться в цвет ее рубашки, становясь частью ее колоды. Это заметили все и, перестав что-либо понимать, хотели в один голос заголосить, но я их резко прервал жестами и громко заговорил на весь зал: «Жалко, что так получилось, но благо теперь от меня отстанут, а я, видимо, пойду служить». Ребекка засмеялась. Самое первое, поняв суть произошедшего, а за ней последовали остальные. Общим решением было принято обдумать и обсудить все, избегая лишних ушей. Мы вышли и поспешили к стойлам. Никто ничего не говорил до этого момента, лишь Злат о чем-то шептался с Тисоном. Стараясь выглядеть угрюмыми, мы прошли несколько площадей, пару привалов наемников и добрались до места, где оставили лошадей, поблагодарив конюха. Сев на лошадей и пройдя чуть подальше от города, мы остановились. Я не успел среагировать, когда Злат подбежал ко мне и, подкинув, начал качать и поздравлять. Остальные тоже подошли и все начали тараторить, спрашивая, что же там произошло. Я достал три карты из кармашка пояса, положил их на ладонь бабули, что любезно согласилась мне помочь, белой рубашкой вверх. Я вновь взялся за верхнюю карту и вновь услышал: «Кретин, послушай меня, тебе», и, перевернув, увидел того самого шута. Не желал я сейчас слушать этого сумасшедшего, но почему никто и ничего не слышал? Первая спросила Ребекка, и ее поддержал Злат. «Слишком много мы не знаем об этом триумфаторе, слишком много», — в своей манере ответил Тисон. «Но как же свечение и...» — я прервал ее, открыв следующую карту. «Уже никто не сомневался увидеть мага и на третьей аркане перевернутого демона. Но почему твоя рубашка белая? Это ведь цвет игральных карт, не являющимися магическими. Что же все это значит?» Все задавала и задавала вопросы Ребекка. Никто, даже я, не мог ответить на этот вопрос. Начав разделять карты, как меня учили, по отдельной пачке мастей, я спросил, что теперь делать будем. «У нас слишком маленькая фора. Марианина скоро поймет, что произошло нечто странное». «Почему?» – задал вопрос Злат, но вместо меня ответил Банвер. «Дети, это у вас были боги и один триумфатор, но у нас с Ди по три, а колесо судьбы крутится, пока не будет открыта последняя карта. Хотя, Ди, ты ведь открыл ее только что, думаешь, ее аркана все еще крутится?» «Думаю, что нет, но вы правильно заметили, только что. Много времени прошло, нам нужно поскорее убираться отсюда». Вдруг, я начал чувствовать странное жжение на своей спине, но, повернувшись, никого не заметил. Я решил поведать о своих переживаниях, и меня поддержали. Было решено, что дети вернутся в свои дома, отсюда им было ближе. Они месяц не видели семьи, нужно было вернуться проведать. Договорились, что вернутся к дому Банвера через 3 дня, чтобы попытаться понять полученных мной триумфаторов. Договорились в целях безопасности, чтобы я к ним пока не прикасался. Пока мы втроем мчались домой, мне не давало покоя несколько вещей. Первое – это насколько сильно изменилось отношение Марианины ко мне после того, как она узнала, что я не судьбоносный. Она даже не обратила внимания на все еще действующую аркану. Неужели у всех подобное отношение к обычным людям? Второе, что это за странное чувство было, пока мы стояли на перевале? И третье, почему триумфатор разговаривает со мной? Я подскочил поближе к деду и спросил против ветра: «Банвер, арканы умеют общаться?» «Что?» — громко крикнул он в ответ, и я переспросил вопрос. Он посмотрел на меня, как на умалишенного, и слегка отдалился. Ответ в целом я получил. Двигались мы по тому же маршруту с теми же привалами, в маленьких деревнях, где нам вновь были рады. Оставался последний рывок до дома, и у меня ужасно чесались руки опробовать, какими возможностями я теперь обладаю. Особенно хотелось поговорить с шутом, но Тисон ясно дал понять, почему этого лучше не делать. Последний рывок оказался тернист. Когда мы достигли дома, стало ужасно темно из-за туч, к тому же поднялся сильный ветер. Сопротивляясь стихии, мы и лошади сильно вымотались по приезду. Нужно было поужинать, покормить лошадей и лечь спать, оставив вопросы на завтра. Это было очень странно, но, стоя во дворе на участке Банвера, меня не покидало чувство тревоги. Я ослушался всех нареканий и достал карту шута, и тут понеслось. «Нет, я сразу понял, что ты еще не понимаешь всей серьезности происходящего, но, чтобы быть настолько тупым, это тебе, конечно, пришлось постараться, идиот, за вами следили все это время. Поздравляю, ты принес за собой хвост, доставай все инструменты и готовься к бою». «Стоп, погоди, ты можешь помедленнее? Какой хвост, к какому бою?» Ответ я не услышал, так как выронил аркану из рук после того, как обернулся на женский вскрик. Повернувшись и подняв голову, я увидел, как Алина была проткнута мечом, здоровенным мечом, а самого человека не было, а потом меч медленно вышел из нее, Луны. Меня охватила паника, злость, горечь и обида. Шут, точно он хотел сказать это раньше, а я не послушал, возможно, он предупреждал и тогда, неужели то самое чувство, он предупреждал, а теперь я привел их сюда. Я даже не знал, что делать в этой ситуации, мои руки и ноги готовы были действовать, но что делать? Бежать, сражаться, но как, чем? Меч начал шевелиться и приближаться, а тело бабульки бездыханно лежало на земле. Вдруг все пространство вокруг дома осветилось, свет начал бить откуда-то сверху, но не это было главным, а то, что теперь я отчетливо различал четыре силуэта. Они остановились. Тот, что держал меч в руках, указал на меня, и внутри что-то встрепенулось, но вместо того, чтобы продолжать бояться, я задумался. Зачем меня предупреждать, если вы уже тут? Может быть, потому что они не могут просто взять и подойти? Точно, дед же башня, а значит, тут полно ловушек, значит, у меня есть шанс сделать хоть что-то. Я судорожно начал вытаскивать карты, достав масти пентакли и взяв в руку один пентакли, я направил ее на них, но ничего не произошло. Еще раз направил и произнес резкое: «Огонь!» Они начали смеяться и указывать на меня пальцами. Один из четверых силуэтом присел на землю и что-то начал делать, видимо, хотел обезвредить ловушки. У меня же ничего не получалось. Нет и все, ни огонь, ни лети, ни пентакля, даже Шазам так и не активировал карту. Пришлось напрячься, чтобы вспомнить общение с Тисоном, когда он рассказывал: «Произносить ничего не надо, ты и колода одно целое. Она знает, чего тебе нужно, огненный шар или сгусток пламени. Но тогда почему сейчас я не могу его использовать? Стоп, я и колода». Я судорожно начал искать шута и, найдя его среди травы, услышал резкое: «Если ты еще раз меня уронишь, я сделаю все, чтобы потом упал ты, ясно тебе, идиотина? Остальных тоже не забудь взять в руку, молодец, дубина. А теперь направь на этого сидящего еще раз, подумай о том, как он должен умереть и ради всего святого, держи ровнее». Я так и сделал, направил на него карту один пентакли, моя ладонь почувствовала тепло, и из карты вырвался огромный огненный шар, который разнес его тело на мелкие кусочки и оставив догорать их на траве. Трое, избежав смертельного урона, начинали осматриваться и доставать свои колоды, а я уже слышал другие грубые указания: «Красава, прямо в яблочко, а ну-ка найди рыцаря, любого, быстро, вот так, какого достал. Мечей, отлично, выкидывай ее в них, не думая о камне, сейчас нам он не нужен». С моей выкинутой картой, на месте, куда она приземлилась, появился силуэт призрака, который постепенно начал обрастать броней. По размерам, он был похож на Злата в доспехах. Огромный монстр осмотрел противников и начал вынимать из ножен огромный меч, с меня ростом. Нападавшие были не новичками, я услышал лишь: «Он только учится, не паникуйте, Глаз, сразись с ним, а мы с Легким займемся ловушками». Я уже знал, как появляются высшие сущности из карт, но это все равно выглядело поразительно. Я вообще не подозревал, что человек может с ними справиться. Хотя этот Глаз спокойно отбивал его удары и умело контратаковал, а я прислушался к нутру, которое постоянно что-то потусторонне комментировало. «О, они сражаться будут, ну это их погубит, атакуй дальше. Давай доставай все подряд, там разберемся». «Ты с ума сошел, что значит атакуй всем подряд? А как дальше жить? Ты больной, ты сейчас умрешь, а ты думаешь о будущем, которого может и не случиться. Но вдруг придут другие? Нет, посмотри на них, они похожи на оккультистов. Вспоминай, сам ведь читал, что они не столь хороши в подобной тактике. Доставай карты и атакуй». А что еще оставалось делать? В ход пошло все по очереди. Единственный неприятный момент: больше их врасплох было не взять, и кажется, пару раз я заговорил вслух, чем привлек их внимание, а теперь направлял на них карты. Первым в ход пошло 9 пентаклей. Появившийся демон с меня ростом накинулся на того, что сражался с призраком рыцаря мечей. Следующая карта, подкинутая 5 кубки, направленная на оставшихся двух. Один отскочить не успел. Его крики от кислоты, пожирающие его лицо, должны были слышать ваваксами. Оставшийся в этот момент что-то кинул, а я заметил небольшую вспышку, а потом прислушался к голосу. Все снял, сейчас он побежит в лобовую, советую дождаться и кинуть ему в ноги любую из мечей или направь еще огонь на него, а может. Короче, я понял, он может говорить бесконечно, но, видимо, не впустую, потому как третий действительно побежал на меня с мечом в руках. Я перестал паниковать и для начала решил сделать все, как сказал шут. Кинул ему в ноги 2 мечи, подкинул вверх 3 огонь и направил на него 2 кубки. Казалось, шансов у него не было. Он заметил карту мечей, пнул ее, и мечи промахнулись, увернувшись от огня и елозя из стороны в сторону, чтобы мне сложно было прицелиться кубками. Он приблизился вплотную. Это его и погубило. В один момент страх от битвы больше не сковывал мое тело. Все стало понятно: либо я их убью, либо меня. Мой мозг заработал на полную. Вспомнив интриги для боя Аттисона и объединившись с Шутом, мои руки и ноги перестали быть скованы, а я стал решительнее в действиях. Оккультист уже перестал быть невидимым и бежал на меня полностью обнаженным. Я специально показывал ему вытянутую руку с два кубком, и он до последнего укорачивался от нее. Оказавшись в метре от меня, замахиваясь мечом, он смог заметить спрятанную карту один жезлы, в момент, когда оно проткнуло его сердце. Медленно отпуская меч из рук и свисая перед мной с окровавленными глазами, он тихо произнес: «Глория Пунитер, Глория». Сил ему не хватило, чтобы закончить. Однако я был сильно удивлен, когда после его окончательной смерти, голос в моей голове, смог понять его и закончить. Эверсон, глава 18. Начало конца. Я сидел рядом с телом бабули и держал ее руку. Мне было крайне тяжело отпускать ее. Я искренне скорбел, ведь ее больше нет, она больше никогда не посмеется с моей шутки, мы больше никогда не выпьем по кружке чая. Я не знал, что делать дальше, а ее совета больше не услышать. Боль не уходила, но приходило это чертово рациональное понимание своей ситуации. Я среди кучи трупов, дедулю оказывается тоже убили, скорее всего тогда же, когда и Алейну, потому что они находились рядом с краем ловушки. Я не хотел оставлять их лежать вот так, не хотел увидеть их призраками. Нужно было их похоронить, но для этого я должен был знать, как они хотят быть похоронены, но я больше не могу взять и спросить. Да и не в этом дело. Их больше нет. Нет больше Баполи, нет больше Банвера, нет отца, нет Алинки и нет мамы. Со мной больше никого нет. Я остался один, сидя с обмякшим телом. В мои мысли начали приходить идеи, что можно было сделать, а грусть помалу уходила. Где-то внутри, мне это все не нравилось, будто, что-то человеческое потихоньку исчезало и приходила холодная расчетливость. Я со злостью взял триумфатора. Ну давай поплачем, почему бы и нет, это у вас освобождает от чего-то, или ты хочешь внимания? Ой, погоди, где же моя тактичность, наверняка, твои чувства так проявляются, не так ли? Я вновь его убрал. Почему он такой козел? Неужели не может просто поддержать, как это сделала бы бабуля, если бы только был способ с ней поговорить? Точно, я вновь схватил Шута и начал перебирать остальных триумфаторов. Вместе с этим пришел и его загадочный голос. «О, хочешь использовать смерть, чтобы поговорить с ними? Может, лучше поплачем? Имеешь что-то против?» «Нет, просто интересуюсь и пытаюсь понять, что ты за человек». «Ну так смотри». Он еще что-то говорил и спрашивал. Но мне было интересно только одно, как ее использовать. Эх, неуч, хотя ножки у нее были действительно аппетитные, ладно уж, положи на тело мертвого человека и подумай о нем. Я вспомнил, насколько плохо порой запоминал информацию от Ребекки и на мгновение подумал, как они отнесутся к этой ситуации. Однако Шут внутри вновь начал меня чехвостить и отбросив лишнее, я положил аркану смерти на грудь бабули и начал ждать. Потребовалось немного времени, чтобы перед мной появился слабый отблеск ее силуэта. Услышав ее голос, я не смог сдержать слезы и начал произносить слова самобичевания. После небольшой истерики ее силуэт хотел положить руку мне на плечо, но вместо теплой поддержки, я почувствовал холод, пробирающий до глубин души, даже Шут что-то беспокойное произнес. После чего я услышал: «Ди, не кори себя за это, раз уж четверых сильнейших судьбоносных и одной мудрой старушки не хватило, чтобы предотвратить этого, то от тебя никто ничего не ждал». Голос в голове на мое удивление произнес: «А она дело говорит, ты ж бездарность, как ты мог предотвратить это?» Я вновь перестал его слушать, но их слова помогли мне собраться и перестав думать, как можно было все вернуть, я начал думать, что делать теперь. «Баполь, прости меня, но как бы ты хотела быть похоронена, чтобы твоя душа успокоилась?» Бабуля улыбнулась и рассказала, что рядом с местом, где я родился. Я хотел спросить еще про деда, но, к сожалению, триумфатор смерть рассыпался пеплом на ее теле. Я вновь обратился к голосу в голове. Как еще можно узнать информацию? Я не хочу его оставлять или неправильно хоронить. Лучше всего сжечь, тогда душе ни за что будет держаться. Ясно, спасибо, значит на этом все. Подожди, ладно, ты ж до завтра иначе будешь ныть. Сходи поищи, может у кого еще остались триумфаторы смерти. И что дальше? Они все мертвы, если ты не заметил, толку от их карт теперь, кто мне их передаст? Их дух, хватит ныть и найди карты, бестолочь. Фокус покажу. Я не понимал зачем, он от меня это требует, но его оскорбления закончились, как только я пошел по телам. И вот тут произошло то, отчего моя челюсть чуть не отвисла. Я вообще ни черта не понимал, но стоило мне прикоснуться к карте одного из оккультистов, как она тут же начала терять синий цвет. Начал стираться не только он, даже изображение луны на карте, полностью обезличивая ее, и она начинала походить на обычную, серую игральную рубашку. В тот момент, когда она полностью стала серой, я услышал смех. Этого не может быть. Нет, нет, нет, да как это вообще возможно? Что происходит? Как это происходит? Да, да, да. Что значит как? Всегда так происходило. Мне, знаешь ли, нужнее, теперь мое, не отдам, ББ, забирай все и дуй к следующему, а то вдруг проснется, прикинь, вот умора будет, позевает, а потом, как поймет, что он теперь труп. Стоп, это реально? То есть получается, я единственный, кто может забирать карты у других судьбоносных без их согласия. Это ведь нечестно, это нарушает все правила мира. Правила А, это те самые, которые ты для себя придумал, чтобы было проще. Чтобы все объясняло и встало на места, правила, по которым должны играть все одинаково. Парень, для меня нет никаких, нахрен, правил. Забирай колоды и давай уже покончим с проблемой, которую ты сам себе придумал. Хочу веселья. Он ненормальный, просто неадекватный, как можно быть таким, в подобной ситуации. Но тревожило меня то, что где-то внутри себя, я был с ним согласен. Нужно будет это обдумать и хорошенько, а пока, время забрать колоды этих уродов. Собрав все вместе и разложив их по стопкам у меня, получилось. Мечи, 34 из которых, 4 пажа, 3 королевы, 2 рыцаря и 2 короля. Пентакли, 28 из которых, 3 пажа, 2 королевы, 1 рыцарь и 1 король. Кубки, 25 из которых, 1 паж, 2 королевы, 1 рыцарь и 1 король. Жезлов ни у кого не осталось, поэтому получилось 13 и все мои. Триумфаторов у меня получилось всех по 4 штуки, кроме смерти, потому как я ее использовал. Шутов тоже ни у кого не было, суеверные твари. Колоду Банвера я не трогал, собираясь похоронить ее вместе с ним. Голос в моей голове говорил, что это дурацкая дань человеку, но я его послал. Подойдя к телу Банвера, проткнутого в спину мечом, который раздробил ему хребет, я положил карту смерти ему на грудь. Появившийся Банвер театрально осмотрелся и протяжно выдохнул. Из-за неловкости, находясь в ужасной ситуации, я, как полный кретин, чуть не засмеялся. Но это все отголоса в голове, честно. Ох уж, эти драматурги. Даже после смерти играет. Дедуля взглянул на тело Алейны, закрытой одеждой, и спросил, уже говорил с ней? Да, дед, я бы и с тобой поболтал, но не знаю, сколько действует триумфатор. Прошу, скажи, как бы ты хотел быть похоронен, чтобы твоя душа была спокойна? Он рассказал мне, где захоронена его жена, и попросил положить его рядом. Он очень тянул, но я с достоинством выслушал его пожелания для детей и выслушал то, что у него было для меня. Послушай, Ди, сейчас ты остался сам по себе. Не советую тебе дожидаться Злата и других. Я знаю, что сейчас разгорается внутри тебя. Может, будь я живой, стал отговаривать, но сейчас советую сделать это самому, ведь они будут продолжать искать тебя, начни и ты искать их. Но для начала пойми все свои возможности, стань сильнее, Ди. Он стал слабеть, и последнее напутствие было еле слышно, но я понял, что он хотел, чтобы я не винил себя за произошедшее. Ощущая боль на душе, мне не дал в нее углубиться мой таинственный друг. А ты плакать будешь? Нет, не, ты не подумай, что мне нравятся страдания других, хотя может и отчасти, особенно если они заслужили, просто, хочу понять, насколько ты нюня. Заткнись, не буду я плакать, хватит, надо заняться делом. Ух ты, что это, у тебя воля к жизни проснулась, даже не знаю, радоваться или горевать, что предложишь. Я хотел было кинуть аркану на землю, но вспомнил, как ему это не понравилось, я почему-то отнесся с пониманием. Аккуратно убрав ее в кармашек для основных триумфаторов, я пошел искать могилу жены Банвера. Труда это не составило, и смотря на участок земли, понял, что нужно бы найти лопату, а еще Банвера тащить сюда. Вся процессия казалась муторной для меня одного, хотя и хотелось поступить по совести. Я обреченно вздохнул и вновь достал шута с его потусторонним голосом. Не очень-то красиво вот так заканчивать разговор, а потом приходить, как будто ничего не было, не находишь. Тебя манерам вообще не учили? Если я не начну говорить, ты вообще никогда не замолчишь, а что, разве не удобно? Возьми меня на ночь, я тебе колыбельку спою, а может и сказку расскажу, если хорошо попросишь, в лобик не поцелую, как твоя мамочка, но могу. Завали и послушай, я обещаю, что больше не буду единогласно заканчивать разговор, если того не будет требовать ситуация, а взамен прошу помощи, с тем учетом, что ты меня вновь не бросил на землю. Я согласен, для своей идеи можешь призвать двух пажей, и они без объяснений сделают, что ты хочешь. Как ты понял, чего я хочу? А как карты понимают, что ты хочешь призвать меч, а не кинжал? Мысли дорогой, все дело в твоих мыслях, а не двигатель процесса. Когда ты берешь карту в руки, нужно быть твердо уверен в том, что ты хочешь сделать, тогда эффект будет сильнее. Можно призвать кинжал, а не меч. Ты что, проспал все свои года? Конечно, можно. Не всегда возникает ситуация, когда тебе нужен именно меч или огромный дрын в виде двухметрового жезла. Возьми карту, подумай о луке, и кузнеца богов предоставит тебе его вместо жезла. Хм, я думал об этом, но меня смущало, что за столько лет никто не додумался до этого. А чего тут странного? Они все глупые и сами не знают, чего порой хотят. За столько лет ни разу никто не подумал о том, что количество может означать и качество, а изображение меча лишь показывает на аспект портала, но не означает только меч. Эх вы, людишки. Спасибо, поговорим потом. Ты знаешь, где меня искать, Ди? Ах ты ж, стоп, сначала Банвер, а потом разборки с самим собой. Складывалось ощущение, что он специально меня провоцирует. Так, значит, два пажа, мечи, и хорошо, приступим. Я достал из колоды две одинаковые карты и, подумав о том, что мне нужно сделать, и бросил их на землю. Спустя пару секунд, карты начали образовывать два одинаковых круга, похожих на порталы Ребекки, и резко, да так, что мой глаз не успел понять, что произошло, перед мной появились два духа. Преобразовываясь материально, их одежда напоминала одеяние прислуги у короля. Такую обычно показывали в старых фильмах или ее можно было найти в музеях. Они не ждали команды или распоряжений, как и сказал голос. Они достали из ножен широкие мечи и начали копать землю, довольно быстро. Кстати, на могилу без гроба у них ушло примерно минут 10, после чего, засунув мечи в ножны, они пошли к телу Банвера. Взяли аккуратно, так как бы взял я, будь меня двое, и аккуратно поднесли к могиле. Аккуратно положив, закопали его. Правда, на этом моменте они уже начали тускнеть, а я подсчитал примерное время их призыва, около 15 минут. Я больше не хотел никого призывать, нашел на территории пару ровных камней и поставил их в пирамидку у изголовья могилы. Помню, в прошлом мире так делал один народ, у этого даже вроде название красивое было, Сейва вроде. В любом случае, мне хотелось отдать дань почести Банверу, как настоящему шаману, веря, что его дух обретет покой. Я хотел было уезжать, но все три лошади спали крепким сном. Тревожить их я не видел смысла, они ведь тоже пережили смерть хозяев. Поднеся к их стойлам сена и воды, чтобы, как проснулись, смогли насытиться, я начал думать, где спать. Сначала было задумался о сне в доме, но побоялся, представив, какие кошмары мне приснятся в эту ночь. Сил уже не оставалось, поэтому, прильнув к своей лошади, я уснул у нее на брюхе. Сон, на удивление, был тем же колесом. С утра морально было легче, но мои мышцы, растягиваясь, жутко ныли. Тяжело было даже закинуть тело бабули на лошадь. Спасибо Злату, что я вообще способен шевелиться. Все было готово через пару часов после пробуждения, но, прежде чем покинуть дом Банвера и отправиться к дому бабули, я решил написать записку. Для брата, возлюбленной и лучшего друга. Привязав двух коней к своей лошади, я сам сел в седло. Мы сделали церемониальный круг, прощаясь с этим домом. Путь на лошадях казался близким, и, взяв компаньона в руку, я двинулся не спеша. Глава 19. Кто мы? Ха-ха, а потом ты ему говоришь. Да, почему же ты такой неспокойный? Кто ты вообще? А, разве не очевидно? Стоп, а почему ты спрашиваешь? Почему я постоянно говорю? А почему ты молчишь? Ты спрашиваешь, кто я, а сам ты кто? То есть держать тебя в руках молча, значит постоянно слушать твои мысли, или точнее, свои. Но тогда получается, что ты — это я. Ты что-то вроде моей тени, или, может, самого плохого во мне. Ну не льсти себе, самого плохого, и что удумал, решил свалить все на меня? Ну уж нет, я так просто не дамся. Драться хочешь? Ну ладно, ладно, просто объясни. Я лишь говорю, что думаю, хотя блин, я же думаю в голове, получается ли тогда, что я говорю. Ха-ха, все просто, я обратная сторона любого твоего существования, ты загрустил, я буду веселиться, ты веселишься, я буду грустить. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев, так и будет происходить, все зависит от твоих эмоций. А так вот почему считают, что ты даруешь несгибаемую волю. Ты помог мне тогда, хотя я уже отчаялся и не знал, что делать. Ты дал мне варианты, дал мне надежду, дал силы, которых не было. Правда, меня считают таким, как мило, аж затошнило. Ха-ха, понял. А ты знаешь, что-то про других триумфаторах? Что, например, что они существуют, дают разные способности или что ты хочешь узнать, как ими правильно пользоваться? Нет, я имею в виду, они могут так же, как ты, разговаривать. То есть, по-твоему, ты сейчас разговариваешь, ты точно не сумасшедший, может где-то сильно ударился головой, а может сильное потрясение случалось недавно, ты подумай, может есть за что зацепиться, но почему ты смеялся при ритуале? А то есть теперь мы игнорируем мои вопросы. Да, славно, славно, может и мне начать, что будешь делать тогда, говнюк? Я смеялся на ритуале, потому что видел бы ты свое лицо. Ты так ждал света. Да все вы, наверное, ждете света, привыкшие видеть, а только потом чувствовать. Может быть, я бы по-другому отреагировал, но уж больно сильно была твоя надежда увидеть его, а тут на, фигушки. Какой же ты порой непонятный. Ладно, а как ты тогда почувствовал, что за мной следят? Я, никак, я не могу чувствовать. Тебе на каком языке объяснить, чтобы ты это усвоил? Я обратная сторона тебя, твоих чувств и переживаний. В тот момент ты сам это почувствовал, но привык видеть глазами, которые тебя подвели. Ты забыл про то, что существуют луны, но чувство ведь появилось, просто ты не смог их признать, понять или, а в целом можешь думать, как хочешь, только вот я все понял, принял и хотел сказать тебе об этом, ты не тактичный, грубый. Я понял, говнюк, вот именно, хотя не унывай, ты не так уж и плох, тот факт, что ты смог себя взять в руки и не стал распускать нюни, а после всего смог отдать дань деду, а теперь мчишь отдать еще и этой бабке, близкой твоей. Да ладно, шучу, это многое говорит о тебе, наверное, вы люди называете это добротой и чистой душой. Прости, мне нужно подумать одному некоторое время. Ты знаешь, где меня искать, вот же ПЦ, он реально неугомоним, стоит мне почувствовать горечь или обиду от утраты, да даже начать самобичевание, он тут же переобувается и знает все слова, чтобы поддержать. Как это вообще работает? Как подобное может существовать в этом мире? Да о чем я, в любом мире. Я понимаю, что это уникальная сила, которая может дать отпор всему миру. Стоит держать его всегда при себе, когда буду взаимодействовать с людьми, которые встретятся мне на пути. Кстати, какой сейчас час? Давно меня не было, крестовые походы уже начались, мне ко второму. У меня появился вопрос, а если моим разумом захочет завладеть императрица, что произойдет? Завладеть твоим разумом? Ты что, слабовольный, чтобы вестись на подобную чушь? Если тобой завладеют, получается и мной завладеют, а мной никто не может владеть. Покажи мне эту императрицу, быстро сделаю из нее нашей служанкой, мы никому не служим, если захотят, они могут попросить, чтобы служить нам. Я понял, спасибо, позже наберу. Ясно, держа при себе шута, я получаю рупор, который во весь голос будет кричать об опасности. По-видимому, мой разум в безопасности, похоже на легальный чит, хотя я пытался найти равновесие. Может это он, если вспомнить другие способности триумфаторов, то получалось, чтобы им противостоять, у меня в руке было то самое равновесие. Остаток пути я перебирал мысли, смотрел на все, что произошло под разными углами, успокаиваясь и снова заводясь, смотря на соседнюю лошадь, вдали наконец-то показался силуэт дома. Оставалось немного, потом попрощаться с бабулей, найти припасов и поискать, может у нее дома есть книга, в которой была бы подсказка, куда двигаться дальше. Чем ближе я приближался, тем неспокойнее мне становилось, но не от предстоящих похорон, что-то было не так. Интересно, а сейчас он мне сможет помочь, что значит наберу? Ой, ты уже близко, да? Здорово, еще не решил, что делать дальше. Ну ничего, похороним старушку с почестями, потрещим со старой знакомой и двинем в путь. Стоп, что? Старый знакомый, а «А почему ты спрашиваешь у меня, будто это я ее сюда поселил? Ты еще и про другой мир знаешь? Этот мир, тот мир, какая разница? Ты сейчас в каком мире, в этом или в том? А этот мир не может быть тем, а тот мир точно был не этим. Красава, отдыхай». Он прав, нет смысла продолжать цепляться за тот мир. Да чтоб его, как он вновь смог помочь. Я же совсем забыл, что бабуля отправила месяц назад письмо Веронике. Значит, это именно то беспокойное чувство. Я везу бездыханное тело ее бабушки, которая должна была ее обучать. Представляю смесь ее чувств. Ведь это именно она меня сюда прислала, а я с таким ответом, какова будет ее реакция? Я решил, что нет смысла себя корить и дальше, сейчас приеду, постараюсь все объяснить и даже под гнетом скорби продолжу путь. Приближаясь все ближе к дому, я заметил, что из трубы идет слабый дым, а сама Вероника сидит в кресле-качалке, только она ее передвинула ближе к крыльцу дома. Она сложила книгу, встала для приветствия и, дождавшись, когда я подскочу, взяла за узды лошадь. «Здравствуй, Ди», вежливо, но виновато произнесла она, а я опешил. Откуда она узнала мое имя? Я протянул руку, не зная, как обратиться к ней. Рани, она помогла поставить точку в этом вопросе. Я кивнул и не знал, как начать разговор о важном. Привязав лошадей к стойлу, я заметил под ними кормушку для всех трех. Я был готов поклясться, этого не было, когда мы уезжали. Рани подошла к телу бабули и, аккуратно положив руку на одежду, которой она была прикрыта, чуть всплакнула и тихо произнесла: «Не самое лучшее знакомство, бабуль». Она была готова, но как? Нет ни единого способа, чтобы она так быстро узнала, что произошло. Я хотел было открыть рот для нетактичного вопроса, но Рани взяла себя в руки, глубоко вздохнула. Посмотрев на меня уверенным и решительным взглядом, она четко произнесла, прикладывая немало усилий: «Пойдем, Ди, нужно похоронить ее, ты знаешь о ее желаниях». Мне оставалось только кивнуть с широко открытым ртом. «Хорошо, я рада, что душа бабули будет спокойна. Она была столь мила, столь невинна, что я на всякий случай взял в руки шута, предполагая, что меня пытаются обмануть. Я помнил Веронику совершенно другой. Однако потусторонний голос тут же напомнил мне об одной важной вещи. А ты до перерождения был таким же говнюком? Точно перерождение, да как у него это получается? Каждый раз». Рани, взявшись руками за одежду, где у Алины были плечи, вопросительно посмотрела на меня. Я вышел из ступора от напора собственных мыслей и помог ей снять бабульку. Мы вместе донесли ее, куда я указал. Решив все-таки раскрыть рот, я неуверенно спросил: «Рани, послушай, ты не будешь против, если я воспользуюсь способностями и могилу вскопают за нас?» Она посмотрела на меня, потом на почву и в конце на свои руки. «Почва тут не самая лучшая, так что будь добр, пожертвовать картами». Ее рациональность заставила меня расслабиться. Я достал двух пажей жезлов и, кинув их на землю, подумал только о могиле и как бы я хоронил ее. Я дождался их появления и обратился к девушке: «Рани, все понимаю, но можно задать вопрос?» «Голубь», я удивился и не сразу понял, о чем она. Голубь доставил послание от Банвера, ее друга. По крайней мере, так было подписано. «Там есть и про тебя, хочешь прочесть? Пока мы тут все равно не нужны». Я кивнул головой, начиная понимать, куда Банвер отправил письмо в прошлый раз и почему Алина так отреагировала. Рани взяла книгу с кресла качалки и достала из нее сложенный лист бумаги, протянув мне. Крутя его в руках, не решаясь открыть, я смотрел то на лист бумаги, то на нее и порой бросал взгляд на будущую могилу. Справившись с эмоциями, я раскрыл лист. «Здравствуйте, новый куратор, меня зовут Банвер Видящий. Сейчас я и ваша бабушка собираемся в путешествие. Мы не знаем, как долго оно продлится, поэтому по прибытию вам предстоит начать обучаться самостоятельно. В конце письма я напишу перечень книг, обязательных к прочтению, чтобы лучше понимать этот мир. Хочется пожелать вам удачи, терпения и принятия вашей новой судьбы. Я также хочу, чтобы вы знали, бабушка вас очень любит и хотела бы сама вас всему научить. Уверен, что на мое место встанет человек, который и вам сможет стать другом. Будьте благосклонны к людям, которых повстречаете в этом мире, особенно к вашему старому знакомому. Поверьте, он ни в чем не виноват, а его намерения чисты. Прошу вас не судить его строго, когда он появится на горизонте, и подготовить для него все, что необходимо путнику после долгой дороги. Я искренне верю, что у вас все получится, и поэтому напоследок хочется пожелать, чтобы бы и вы верили в себя. С наилучшими пожеланиями, Банвервидящий. Ясно, он знал, что так произойдет, произнес я грустно и отдал письмо Ране. Заметив, что среди нас больше никого нет, я подошел к могиле. Мы недолго прощались с Олейной, сказав по паре приятных фраз и аккуратно спустив ее тело, принялись засыпать землю. После того, как получив одобрение, я установил пару камней у изголовья бабули, мы пошли в дом, где Рани предоставила мне разогретую ванну, горячую еду и теплую кровать. Ворочаться долго сил не было, и хотя на дворе был ясный день, я уснул сразу, как только тело приняло горизонтальное положение. Глава 20. Ориентиры. Вновь приснился сон и вновь крутящееся колесо, которое будто бы говорит, что все идет по плану. План, правда, говно, и мне вовсе не хочется в нем участвовать. Я уже потерял слишком много, но остановиться сейчас, значит остановить движение колеса. К тому же я не хотел подвергать опасности Рани. Перед тем, как встать, я вспоминал произошедшие за несколько дней, и мои мысли заострились на одном вопросе. Достав шута, я морально готовился к предстоящему диалогу. Заходит улитка в бар. Очень смешно, послушай меня вопрос, раз ты это я, то получается ты обладаешь только той информацией, какой обладаю я, верно? Твоя информация, моя информация, ее информация, я знаю многое и слишком мало, раз ты уж определил меня собой, то ответ очевиден, но я же не появился отпочкованием от тебя, ты меня не выдумал и не создал, ты пользуешься силой данной тебе судьбой, задаешь тут непонятные вопросы и захотел ответы на них, что еще для тебя сделать, что значит фраза, которую произнес нападавший.